Глава 6. 9 февраля 2017 года. 16:30. Естественно, за короткое время раздобыть старые карты местности Ване не удалось. Над таким делом следовало бы посидеть пару часиков в тишине, в компании ноутбука и пачки чипсов, а не на уроке с телефоном и толпой голдящих детей, плохо понимающих правила баскетбола. Поэтому задание Ваня оставил на вечер. После обеда уроков у него не было, но пришлось сочинять и сдавать завучу кучу каких-то немыслимых бумаг, в которых нужно было расписать чуть ли не каждый свой чих на уроке. Какие задания давал детям, какие нормативы проверял, каким играм обучал. И, надо заметить, заполнение бумажек заставило его попотеть сильнее, чем предыдущие 6 уроков. Поставив последнюю точку и отправив бумаги на печать, он уже не был так уверен, что в случае поиска работы будет рассматривать должность учителя физкультуры. Сдав отчет, Ваня оделся чуть теплее и вышел во двор. Они с дворжиком договорились изобразить пробежку, чтобы иметь возможность обсудить добытую информацию. Такие предосторожности не казались лишними, поскольку после обеда в здании школы и во дворе было полно народу. Даже в учительском корпусе не смолкали голоса. Кто-то постоянно шнырял по коридорам, и зайти в гости друг к другу незамеченными не было ни единого шанса. А пересуды им ни к чему. Дворжик уже ждал его во дворе. На них, конечно, сразу обратили внимание, но два учителя, совершающие пробежку, не вызвали подозрений даже у вездесущего завуча. Наоборот, она впервые посмотрела на них с одобрением, вероятно, решив, что они подадут хороший пример детям. «Войтых Владиславович, очень рад, что решили составить мне компанию», — церемонно завопил Ваня, подходя ближе. «Бегать одному — крайне скучное занятие. Уверяю, вам понравится». «Спасибо за приглашение», — хмыкнул дворжик. На самом деле это было его предложение, но Ваня не упустил случая поддеть. Выражение лица чеха в таких случаях всегда дорогого стоило. Под взглядами не только девочек-старшеклассниц, но и молоденьких учительниц они медленно побежали по одной из дорожек. Пока были на виду, молчали, и лишь когда забежали за здание пансионата, остановились поговорить. Здесь, позади детского флигеля, располагалась самая старая и заросшая часть сада. В ней легко можно было скрыться от посторонних глаз и спокойно поговорить даже зимой, когда деревья стояли голыми. Старых построек хватало, чтобы укрыться и от ветра, и от любопытных взглядов. «Знаешь, работа под прикрытием когда-то в Нижегородской области мне нравилась больше», — пожаловался Ваня, когда их уже никто не мог слышать. «Там у нас был шикарный коттедж. Не нужно было заполнять кучу липовых бумажек и вставать в 6 утра. Как там у вас говорят? Не все коту масленица?» Без тени улыбки заявил дворжик, так что Ване захотелось его стукнуть. Дворжик вытащил телефон и вызвал в скайпе Сашу. Звать ту на пробежку не стали, это опять же могло вызвать подозрение. Ваня Сашу очень любил, но у нее на лбу было написано, что она в своей жизни бегала только за трамваем в младшей школе. Плюс ее рабочий день длился до 5 вечера. Саша ответила быстро. Она была одна в кабинете и уже ждала звонка. «Итак, я сходил в деревню», — начал Войтых без предисловий. «Она довольно маленькая, основная масса народа, как я понимаю, приезжает туда на летний сезон, используют дома в качестве дач. Коренных жителей мало, но прошлую школу они помнят. Помнят даже приют, который там был после войны. Отзываются крайне негативно, но при этом существование маньяка отрицают. По крайней мере, не верят, что это кто-то из деревни. Думают, что убийца из пансионата. Ни о какой секте никто никогда не слышал. Либо ее действительно нет, либо она хорошо скрывается». «Не думаю, что в этих лесах можно настолько хорошо скрываться», — покачала головой Саша. «Это же не тайга». «Согласен», — кивнул Войтых. «Думаю, вариант секты можно отбросить. Зато у нас появилось новое подтверждение версии с призраком. В лесу, На месте гибели первой девушки, Софии, я увидел призрак женщины, повесившейся на дереве. Когда я подошел ближе, она бросилась на меня, и я поймал видение. Снова перья, но на этот раз белые. «Значит, ты теперь тоже веришь в призрак повесившейся женщины?» С несвойственным ей сарказмом спросила Саша. И Ваня, и Войтых удивленно посмотрели на нее. «А когда я не верил?» Не понял последний. «Ночью, когда пытался доказать мне, что это был сонный паралич». Брови Войтыха взлетели высоко к волосам. «Что? Какой ночью?» «Этой? Когда мы встретились на кухне, и я рассказала тебе о том, что видела». Войтых несколько секунд молчал, глядя в экран телефона, а Ваня с любопытством рассматривал его. «Саша, мы не встречались этой ночью», — наконец сказал тот. «Я вообще не выходил из комнаты. Может быть, тебе приснилось? Я похожа на идиотку, не способную отличить сон от яви?» «Я не...» — снова начал Войтых, но вдруг оборвал себя и на мгновение прикрыл глаза. А когда открыл, на его лице больше не было ни удивления, ни желания что-то доказать. «Значит, ты ночью тоже видела призрак повесившейся женщины? Расскажи еще раз». Я проснулась от того, что не могла пошевелиться, а потом увидела женщину в черном платье, висящую у меня под потолком. Испугалась и сбежала. Пошла на кухню выпить воды, где мы и встретились. Когда вернулась в комнату, ее там уже не было. А днем одна из учениц мне рассказала, что в комнате, где меня поселили, когда-то давно повесилась учительница. Вика считает, что это учительница и есть черная дама, а легенда об убитой дочерьми колдуньи — просто выдумки. Я сходила на обеде в библиотеку, нашла статью в газете. Действительно, в моей комнате в 51-м году нашли мертвую одну из учительниц. Имя ее не называется, но высказано предположение, что она сделала это не сама. Правда, никаких подтверждений этому не нашли, и ее смерть признали суицидом. Что ж, учительница вписывается в легенду о черной даме лучше, чем колдунья. Войтых потер лоб ладонью. Потому что мне показалось, что женщине на вид лет 30-35. Маловато для колдуньи с тремя взрослыми дочерьми. Теперь бы еще понять, какое отношение она имеет к убийствам. Может, все-таки месть? Предположил Ваня. «Только уже не колдунь дочерям, а учительница ученицам. Даже если сама повесилась, может, они ее довели». «Кстати, интересный факт», — вспомнил Войтых. «Я поговорил со следователем, который вел дела 30 лет назад. Он плохо помнит те события, столько лет прошло. А должного внимания им не уделялось. Но говорит, что после трех девочек умер еще мальчик. Следователь выдвинул версию, что он и убил школьниц, а потом покончил с собой. Не знаю, насколько это правда, но совпадение интересное». «Не слишком ли много у нас забывчивых?» — задумчиво проговорила Саша. «Мамонтов происходившее, как в тумане, помнит. Следователь тоже. Мне ответил пока только один из бывших учеников школы, но и он сказал, что у него мало осталось воспоминаний о том периоде. Я сначала подумала, что он просто говорить не хочет. А теперь это кажется странным». «Согласен», — снова кивнул Войтых. «А я также написала, что пока от бывших преподавателей внятной информации получить не удалось. Что-то необычное в этой общей амнезии». Саша в упор посмотрела на них через экран, и Ваня угадал ее вопрос еще до того, как она его озвучила. Наверное, потому что сам думал о том же. Не пора ли намекнуть господину Мамонтову про сеанс гипноза? «Я не то что намекал, я прямо говорил», — спокойно ответил Войтых. «Когда?» «При нашем первом общении». «Скажи еще раз». «Я, конечно, скажу, но едва ли он согласится. С первого нашего разговора ничего не изменилось, чтобы он передумал». «А что должно измениться?» — с нажимом спросила Саша. «Ждем очередной смерти? Так она уже не за горами, сам знаешь». «Саша...» Войтых поднял руку, останавливая ее. «Я прекрасно понимаю твое негодование. Я тоже хотел бы провести этот сеанс. Но Мамонтов ясно дал понять, что без острой необходимости Он на это не пойдет. У нас пока нет внятной версии, нет подозреваемых. Так с чего бы ему менять свое мнение?» Саша обиженно сложила руки на груди, но больше настаивать не стала. «А что, если попробовать выяснить кое-какие детали у самого призрака?» — предложил Ваня, и, поймав на себе удивленный взгляд Войтаха, продолжил. «Ну, с помощью той же спиритической доски или просто медиума». «Где я тебе возьму медиума?» — не понял Войтах. Ваня нетерпеливо махнул рукой. «Медиум просто для примера был. А вот где взять спиритическую доску и человека, который умеет с ней обращаться, мы все знаем». «Нев сейчас на другом расследовании», — напомнил Войтах. «Даже если отозвать его, ему понадобится минимум 2 дня, чтобы вернуться домой и взять доску. Это во-первых. А во-вторых, то расследование так же важно, как и это. Там, я позволю себе напомнить, погибла целая группа туристов, и под угрозой находится весь туристический лагерь. Ну и в-третьих, мне бы не хотелось лишний раз заставлять его колдовать». «О, прекрасно!» — снова с сарказмом заметила Саша. «Как самому вызывать у себя видение при малейшей необходимости? Так это ты, пожалуйста. А как Неву, так уже и лишний раз спиритическую доску в руки взять нельзя». «Саша!» — снова оборвал ее Войтах, и на этот раз в его голосе сквозил настоящий арктический холод. Ваня едва сдержал порыв отодвинуться. «Ты можешь злиться и язвить сколько угодно. Ничего от этого не изменится. Мне в данный момент недоступен. Давайте искать другие варианты». «Давайте», — легко поддержал его Ваня. «Раз уж Сашка напомнила, может, ты у нашего призрачка и спросишь, фиг ли он людей потрошит? Коснись чего-нибудь, поймай видение». «Чего я должен коснуться?» — не понял Войтых. «Да хоть газеты, где написано про самоубийство училки этой». «Вообще-то, Войтах контактировал с самим призраком». Внезапно спокойно, будто и не дуло секунду назад, возразила Саша. «И поймал только видение с перьями. Не думаю, что от контакта с газетой видение станет мало того, что более осмысленным, так еще и непременно таким, как нам нужно. А вот знакомый медиум у меня есть». Оба удивленно повернулись к ней. «Серьезно?» — спросил Ваня. «Кто?» — не понял Войтах. «А помните художника, который как-то помогал нам разбираться с картинами?» Войтах не очень уверенно кивнул, Ваня промолчал. Сам факт помощи он помнил, но с художником не встречался и не общался. Просто знал, что тот то ли какой-то давний Сашкин знакомый, то ли знакомый знакомого. Так вот, у него не зря такие обширные познания в аномальных картинах были. Он медиум». «Медиум, который до сих пор не работает в нашем институте?» — удивился Ваня. Саша развела руками. «Не все люди с какими-либо способностями так уж стремятся у нас работать. Некоторые о них вообще лишний раз не распространяются. Насколько я знаю, художник этот работает обычным иллюстратором в издательстве, а не принимает клиентов в каком-нибудь магическом салоне вроде нашей общей знакомой ведьмы Эльвиры». Ваня расхохотался. «Так Эльвирка вроде завязала с этим делом». «После той истории я бы тоже завязала», — покачала головой Саша. «Ну а как в следующий раз вообще дьявола вызовет по незнанию?» Войтых к общему веселью не присоединился, но терпеливо дождался, пока они перестанут смеяться и обсуждать знакомую бывшую ведьму, после чего заключил. «Хорошо, тогда созвонись со своим медиумом-художником, выясни, сможет ли он нам помочь. А мы с Иваном поищем карты местности. Если учительница повесилась в школе, а жертв находит в лесу, что-то должно привлекать ее там». Саша молча кивнула и отключилась. Войтах погасил экран телефона и уже собрался спрятать его в карман, но Ваня не мог не задать один вопрос. И так еле дождался конца видеоконференции. «Дворжик, так что это ночью был-то?» Тот непонимающе посмотрел на него. «Ночью? Ну как Сашка могла с тобой разговаривать, если ты говоришь, что не выходил из комнаты?» «Очевидно, из комнаты я выходил». Войтых пожал плечами, но на Ваню не посмотрел. Поторопился по дорожке обратно в сторону двора. «Выходил и не помнишь? Бухал вечером, что ли?» Вот теперь он обернулся и на лице его было написано искреннее возмущение. «Ты же знаешь, что я не пью». Войтах снова развернулся и шаг ускорил. Ваня молча сверлил взглядом его спину. «Все чудесатие и чудесатие», — как говорила Алиса. Едва только отключившись от видеоконференции по скайпу, Саша принялась искать в телефонной книжке номер Марка Гронского, мужа своей подруги, и по совместительству медиума. О том, что Риткин муж умеет разговаривать с мертвыми, Саша однажды за чашкой кофе с пирожным поведала общие знакомые. Рассказывала она это, естественно, с огромной долей иронии, надеясь посмеяться вместе. Но Саша в тот момент уже мало того, что работала в Институте исследований необъяснимого, о чем подружка не знала, так еще и встречалась с экстрасенсом, а потому иронию не поддержала и быстро свернула разговор. Зато потом в очередной беседе с Ритой аккуратно выведала информацию. Оказалось, после автомобильной аварии Марк обзавелся не только тростью и хромотой, но еще и экстрасенсорными способностями. Саша намекнула на работу в институте, но Рита твердо заявила, что с призраками ее муж завязал, и его устраивает нынешняя работа. Саша и отстала. Однако сейчас собиралась некрасиво позвонить Марку в обход Риты. Бывших медиумов не бывает. Он мог завязать с призраками, но едва ли потерял способность общаться с ними. Саша не стала ходить вокруг да около, потайными тропами давая понять, что знает о его способностях. По привычке все сказала прямо. Марк тоже не отнекивался. Очевидно, своего дара он не стеснялся. «И что от меня нужно?» Просто поинтересовался он. «Нужно, чтобы вы связались с призраком и выяснили, что с ним случилось и зачем и кому он мстит». После секундного молчания Марк рассмеялся. «А Рита говорила, вы врач. Врачи работают не только в больницах. Еще они допрашивают тех, кого не смогли спасти?» Пришлось сказать, где она на самом деле работает. Марк не удивился. «Надо же, я слышала о вашем институте, но не знал, что у меня есть знакомые там». Саша не собиралась говорить ему о том, что предлагала Рите. Раз он не знает, значит, Рита ничего ему не сказала. Но сейчас не выдержала. «Не хотите работать у нас?» «О, я совершенно непригодный кандидат для командировок», — заявил он. «Вы можете работать в Питере. А еще у меня поганый характер, и я не приемлю никаких начальников». Саша тяжело вздохнула и тоже рассмеялась. «И таких у нас хватает. Ладно, мое дело предложить, ваше отказаться. Просто имейте в виду. И помогите сейчас». «Помогу». Марк чем-то зашуршал, и по его следующему вопросу Саша поняла, что он искал бумагу и какое-нибудь пишущее средство. «Как зовут вашего призрака?» «Понятия не имею», — растерялась она. Марк осторожно, но, не скрывая удивления, поинтересовался. «И как вы себе представляете, я должен его вызвать из загробного мира?» Саша никак не представляла. Она помнила, что однажды Нев с помощью спиритической доски пытался призвать преследующее ее существо, не зная ни его имени, ни что оно такое вообще. Существо тогда пришло. Правда, оно не было призраком, и вообще, как оказалось, никуда не уходило, все время находилось рядом с Сашей. «Значит, без имени никак?» — грустно уточнила она. «В идеале не только имя, но еще бы и какую-то вещь, которая принадлежала призраку при жизни», — добил ее Марк. «Так мне будет легче найти нужную душу, а ей отозваться на мой призыв. Иначе могу вызвать кого-то не того, а это, поверьте, не самое приятное дело». Против такого аргумента Саше возразить оказалось нечего. Что случается, когда с того света является кто-то не тот, она знала не понаслышке. С вещью, конечно, едва ли что-то получится. А вот раздобыть имя учительницы она Марку пообещала. Медиум велел звонить в любое время, как будут какие-то данные. Сразу после Марка Саша позвонила Войтаху. Тот уже успел вернуться в комнату и, судя по звуку льющейся воды, собирался принять душ. То, что он взял с собой в крохотную ванную комнату телефон, Сашу не удивило. Он практически никогда с ним не расставался, а тот имел привычку звонить в самое неподходящее время. Такие мелочи, порой всплывающие в памяти, расстраивали сильнее всего. Насколько было бы проще жить, если бы они забывались сразу после расставания. «Имя призрака?» — растерянно уточнил Войтах, когда она пересказала ему разговор с медиумом. «Та еще задачка. Может быть, его можно узнать у директора?» — неуверенно предположила Саша. «Вдруг у него сохранились какие-то документы?» «Спросить можно. Но насчет документов я не уверен. Дело было в 51-м году. Мало того, что это была совсем другая школа, так после того случая еще и пожар случился. И все-таки давай спросим». Войтах не стал возражать. Как не стало настаивать на том, что пойдет к директору один. А потому они встретились в коридоре первого этажа и вместе направились к местному начальству. Им повезло. Директор все еще находился у себя, а на столе его возвышалась целая гора каких-то бумаг. Очевидно, он был крайне занят, а потому на посетителей посмотрел недовольно, даже сесть им не предложил. «Петр Яковлевич, нам нужна кое-какая информация», — без предисловий начал Войтах. «А именно, имя учительницы, которая повесилась в этих стенах в 51-м году». «Вы с ума сошли?» — возмутился директор. «Откуда у меня такие сведения?» «Неужели не сохранилось никаких документов с того времени?» Не поверил Войтах. «Даже если и сохранились, с какой стати я позволю неизвестно кому копаться в них? Это конфиденциальная информация». Пока Войтах уговаривал директора назвать имя учительницы, Саша внимательно разглядывала кабинет. Он был большим, и даже нельзя сказать, что сильно захламленным. Скорее, такое ощущение создавала стоящая здесь мебель. Вся она была массивной, деревянной, обитой бархатом, как дорогие кабинеты английских сэров начала XIX века. Оклеенные темно-зелеными обоями с геометрическим рисунком стены зрительно уменьшали пространство. Тяжелые шторы на двух больших окнах бессовестно крали и без того скудный зимний свет. Даже дышать в этом кабинете было тяжело. Казалось, обстановка давит на плечи и пригибает к земле. Одну стену полностью занимал массивный шкаф с кучей ящиков и дверей со стеклянными вставками. В кабинете царил полумрак, только на директорском столе горела настольная лампа, а потому рассмотреть содержимое шкафа не удавалось. Но больше всего Сашу поразило огромное чучело ворона на пьедестале у окна. Будто мало ему этих устрашающих птиц во дворе. Непременно захотелось поставить еще и в кабинете. «У нас есть предположение, что призрак этой женщины причастен к убийствам. И если завтра умрет еще одна девочка, ее смерть будет на вашей совести», — продолжал уговаривать директора Войтах, но, кажется, только сильнее его разозлил. Петр Яковлевич швырнул на стол ручку и раздраженно произнес: «Послушайте, господин Дворжик, я закрыл глаза на то, что в школе появились не совсем здоровые психические люди, гоняющиеся за призраками. Я сквозь пальцы смотрел на то, что эти люди некоторое время будут учить и лечить веренных мне детей. Но я не позволю вам навязывать свои идиотские мысли мне. Ясно? Тогда просто скажите нам ее имя, и мы уйдем», — предложила Саша. Директор повернулся к ней, и даже в полутьме кабинета Саша увидела, как наливается нездоровым багрянцем его лицо. Пожалуй, она бы посоветовала ему следить за давлением, если бы чуть раньше он не назвал их сумасшедшими. «Вы уйдете и без ее имени», — припечатал директор. «Убирайтесь из моего кабинета. У меня слишком много работы, чтобы тратить время на ваши глупости». Ответить на подобное хамство Саша не успела. Войтах подхватил ее под локоть и почти потащил к выходу. Только когда дверь за ним закрылась, Саша смогла выдохнуть, не выругавшись. «Он ничего нам не скажет», — тихо объяснил Войтах уже в коридоре. «Нужно искать другие пути». «Какие?» — хмуро поинтересовалась Саша. «Для начала позвонить Мамонтову», — усмехнулся Войтах. «Может быть, он сможет повлиять на строптивого сотрудника». Однако оказалось, что за самоуверенностью директора могло стоять простое знание, что владельцу пансионата они не дозвонятся. Телефон Мамонтова был вне зоны действия сети. «Так...» — Войтах устало потер лоб, бессмысленно глядя на уже потухший экран смартфона. «Кажется, нам нужен новый план». Саша слишком давно и хорошо его знала, а потому понимала, что его мучает очередная мигрень, полученная после видения в лесу. В другое время она обязательно настояла бы на том, чтобы он принял обезболивающее, которое сама ему и выдала бы, и поспал несколько часов, но сейчас ограничилась простым предложением. «Может быть, тебе стоит немного отдохнуть, а мы с Ваней придумаем новый план». Наверняка по ее выражению лица Войтах догадался, что план у нее есть, и даже примерно понял его содержание, но промолчал. Очевидно, голова болела слишком сильно. «Хорошо», — покорно согласился он. «Но если вам понадобится помощь, звоните». «Все непременно», — пообещала Саша. «Ты же знаешь, я всегда обужу тебя, когда что-то становится важнее твоего здоровья». Она сказала это с определенной долей иронии, и Войтах не сдержал улыбки. Ваня нашелся у себя в комнате. Его апартаменты были такими же крохотными, как и у нее, но вещей он туда умудрился впихнуть просто немыслимое количество. Не одежды, конечно, а ноутбуков и какой-то аппаратуры, в которой Саша ничего не понимала. Ваня сидел за столом, откинувшись на спинку кресла, надев наушники на голову и, мечтательно прикрыв глаза, кивал в такт льющейся мелодии. Сашу он не услышал, и она не могла этим не воспользоваться. Тихонько подкралась сзади, вытянула руки и сильно хлопнула раскрытыми ладонями его по плечам. Ваня дернулся, попытался одновременно обернуться и вскочить, запутался в длинном проводе и едва не упал. «Блин, ай болит!» — завопил он, но тут же перешел на возмущенный шепот, чтобы не услышали соседи. «Тебе жить надоело!» «А что ты мне сделаешь?» — рассмеялась Саша, с размаху плюхнувшись на кровать. Единственное свободное место в комнате, где можно было сесть. К Войте я бы так не стала подкрадываться. У него пистолет есть. А у тебя что? А у меня руки посильнее пистолета. Придушу и не замечу. Не остался в долгу Ваня. А где пан атаман? Я его поспать отправила. Вид у него какой-то болезненный. Это его яд отравляет. Какой еще яд? Не поняла Саша. Собственный. Которым он плюется теперь во все стороны, как гадюка. Да? Не замечала. Потому что ты сначала в отпуск свалила, а потом с ним не работала. А я, знаешь, сколько натерпелся за то время, что вы расстались. Когда вы с ним помиритесь наконец-то? Так уж и натерпелся, — мрачно хмыкнула Саша, проигнорировав последний вопрос. Конечно, натерпелся. Он теперь вечно злой, спуску никому не дает. Чуть что не так, сразу такую рожу скорчит, что даже плюнуть страшно. Уж не знаю, то ли по тебе скучает, то ли это просто от недостатка секса в организме. «Ну, погоди, найдет себе кого-нибудь и сразу подобреет», — проворчала Саша. «Я сначала тоже так думал», — покладисто кивнул Ваня. «Даже хотел подсунуть ему кого-нибудь из своих знакомых». «Что ты на меня так смотришь?» — возмутился он, заметив Сашин убийственный взгляд. «Ты меня не спрашивала, когда с ним ссорилась, так что в этой войне каждый сам за себя». Но потом вспомнил, что в начале нашего знакомства у него тоже никого со времен возвращения с МКС не было, но с ним можно было жить. Задушить хотелось, конечно, но не так, как сейчас. Вот уж враки. Были у него девушки. Это потом, когда он с семьей помирился. А до этого 3 года никого. Саша прищурилась и наклонилась вперед, приближившись к Ване и глядя ему в глаза. «Откуда ты знаешь такие подробности?» Ваня довольно улыбнулся. «Так я его подробно изучал». «Слушай, Сидоров...» Саша снова увеличила расстояние между ними. «Тебе самому от себя не противно?» Он громко расхохотался. «Мне с собой весело и интересно». «Даже не сомневаюсь. В общем, я чего пришла? Директор нам ничего не сказал, слал подальше. До заказчика, который мог бы на него повлиять, Войта не дозвонился. А без имени учительницы мой медиум вызвать дух не может. Так что придется нам как-то самим». Саша недвусмысленно кивнула на его ноутбук. Ваня тоже посмотрел на него, затем снова повернулся к ней и вздохнул. «Директор хоть и не старый на вид, а мухомор мухомором. Его комп даже к локальной сети не подключен. Я в первый же день ее взломал и все проверил. Так что, чтобы в нем порыться, надо идти к нему в кабинет». Черт! Саша с досадой потерла лицо руками. «Да ладно, что нам, в первый раз, что ли?» Ваня многозначительно подмигнул ей. Саша раздвинула пальцы и посмотрела сквозь них, а затем опустила руки и недоверчиво улыбнулась. «Серьезно? А почему нет?» «Действительно. Почему бы и не проникнуть самостоятельно в кабинет директора и не порыться в его компьютере? Благо, кабинет находится в главном корпусе, а его комната, как и комнаты других преподавателей, во флигеле. Если идти глубокой ночью, шансов, что кто-то увидит, достаточно мало. Даже с учетом усиленной охраны в школе. Та в основном патрулирует коридоры детской части. Только идти сейчас надо», — заявил Ваня. «Пока он там. У него на дверях сигналка стоит. Без специальных инструментов я ее не отключу, а они в Питере остались. Так что тебе нужно выманить его из кабинета и дать мне время. И у тебя, конечно же, есть план, как это сделать?» Ваня расплылся в довольной ухмылке. «У меня всегда есть план».